Сырус пережимает артерию, пару минут подержит, а там перетяну ремнем. Нашариваю на земле зажигалку, чиркаю колесиком. Сноп искр. Где ты, огонек? Ну, где ты? Есть. Трепещущий язычок плазмы теплится на кончике фитиля. Бережно подношу его к запальному шнуру ракеты. С шипением и треском тот принимается, разбрасывая вокруг искры. Стремительно бежит к самой ракете. Хлопок. Второй зеленый огонек расцветает и повисает в небе. Теперь можно заняться и моим замом. Цирус побледнел. Грязный лоб в мелком бисере холодной испарины. Стягиваю с него ремень, подсовываю под раненую ногу, делаю петлю, затягиваю крепко. Можешь отпускать, а вокруг кипит бой. Остатки наших бойцов зубами, кулаками и штыками пытаются уменьшить шансы противника, а противник тем же средствами пытается увеличить свои шансы. Ваш брать, целы, к нам хромает мой ординарец. Местами, Кузьма, местами, скалюсь в ответ в кривой ухмылке. Сацусе, 3, раздается за нашими спином. Японский офицер, Тай, капитан, на наши чины, показывает на нас своим палашом двум рядовым с винтовками. Рядовые бросаются выполнять приказ. Выпад первого я успеваю парировать шашкой. Сталь сталкивается со сталью с такой силой, что высекаются искры. А вот выпад второго я не успеваю отбить вакидзаси. Штык с хрустом входит мне в левое бедро. Кажется, что он скрежещет по кости. Выдернуть штык солдат не успевает. Бью его шашкой по левой руке, отсекая кисть. Японец тонко верещит, роняя винтовку и вздымая к небу обрубок с хлещущей кровью. Скоробут, тем временем, расправляется с другим противником. Кузьма втыкает свой штык в грудь противника. На его счастье жало попадет удачно, не сгибаясь. Похоже, у японца задето легкое, он хрипит, на губах пузырится розовая пена. Шине, ину, 4, ревет Тай и пытается достать саблей Скоробута. Скоробут успевает отскочить назад, но запинается от тела несчастного Фризина и падает на дно окопа. Тай с ревом ярости заносит свой палаш, чтобы пронзить моего верного ординарца. Забыв о раненой ноге, делаю выпад, пытаясь достать японского офицера своей шашкой. И раненая левая подводит, подгибается, а мой клинок вместо того, чтобы войти в бок противнику, лишь распарывает ему мундир и слегка прорезает кожу. Но, благодаря мне и секундной заминке Тай, Кузьма успевает откатиться в сторону от удара палашом неприятеля. Противник разворачивается ко мне. Его клинок со свистом, словно блестящая молния, проносится перед моим лицом. Кожей чувствую рассекаемый палашом японца воздух. А палаш, совершив пируэт в умелых руках японского капитана, обрушивается на меня сверху. Успеваю подставить свой вакидзаси. Левую руку почти отсушила от мощного удара противника. Капитан ругается по-японски сквозь сжатые зубы и отводит свой клинок для удара мне в грудь. Резкий свист с неба. Ни с чем не перепутать летящий снаряд. Это наконец-то бьют наши батареи по окопам. Грохот взрыва. В меня летят комья земли. Упругий воздух бросает меня на стену окопа. И темнота. Один путь длинный в 683. Мы проделали, отплыв от побережья Нагата. Уже 2 года прошло, и когда мы представляем горы далекой родины. Чужое небо облачно, а небо страны восходящего солнца ясно. Если подумать о ее благе, человеческое тело эфемернее росы. Гвардейцы Есимичи поют известную гунка, военную песню, времен Японо-Китайской войны 1894-1895 года Гэйсин. Два неба сегодня ясное, и в нем выделяется высокая гора Фудзи. Даже если белый снег на ее вершине растает, слава мужей, совершивших подвиг, долго не потускнеет. Яп, 3, убейте их. Яп, 4, сдохни, собака. Яп, глава 8. Страшная боль вонзается в голову как сверло, погружается в мозг, буквально разрывает на части. И вроде бы не слабак, привык многое переносить, сжав зубы, но воля превращается в студень. Рот раскрывается сам собой и издает долгий протяжный стон, и вместе с ним приходит пробуждение. Первое, что бросается в глаза, потолок, беленый по старинке, явно метелкой, я отчетливо вижу ее следы, а вот все остальное как будто в дыму. Очертания предметов и людей плывут, невозможно сфокусироваться. Очнулся, голубчик, слава тебе, Господи. Бормочет кто-то рядом и сразу же громко зовет, сестричка, сюда. Больной очнулся. Голос у него оказывается пронзительным и вызывает у меня очередной приступ. Обхватываю голову руками, давлю виски как арбуз. Может, так полегчает? Тише ты, не видишь. Мается бедолага. До ушей доносится вкрадчивый женский шепот. Стоп, а ведь я уже где-то слышал ее, и как будто бы при схожих обстоятельствах. Или это обман слуха? Сквозь пелену и туман проступает женский образ. Совсем еще молодая, если разобраться, даже девушка, девчонка в белом одеянии. Большой крест цвета крови на белой старомодной косынке. Не может быть, дежавю и только. Если мозг не играет со мной злую шутку, именно эта медсестричка была первым человеком, которого я увидел, когда оказался в другом мире. Игра судьбы да и только. Кому рассказать, не поверит. А может, ничего такого на самом деле не было? Я долго лежал в отключке, слышал вокруг себя голоса и нафантазировал себе бог весть что. Всех этих демонов, крылатых, многоруких, оборотней, вампиров, ну и прочую нечисть, включая наших родных домовых отечественного разлива. И если это так, то мне будет ужасно скучно, без моего скорбута, без братцев Лукашиных, даже без одноглазого лиха, Левона Горощине будет как-то не так. Неужто это фантазии воспаленного воображения? Больно, родненький, участливо спрашивает девушка, поправляя на мне казенное одеяло. Потерпи чуток, сейчас тебе станет лучше. Она очень мила, у нее участливое выражение лица. От всего ее облика исходит уют и доброта, а в голосе звучит неподдельная нежность и забота. Девушка касается моего лба, я начинаю чувствовать приятную прохладу ее ладоней, и эта прохлада волнами распространяется по всему телу, притупляя муки. Вы, берегиня, вырывается у меня, не знаю почему, но мне с большим трудом удается выговорить эту фразу. Ни язык, ни губы, меня толком не слушаются. А вы только сейчас догадались, усмехается она. Конечно, я берегиня, потому и работаю в госпитале. А еще я очень хорошо знаю вашу невесту. Какую невесту? С третьей попытки выговариваю я. Как какую? Вы шутите, деланно возмущается она, хотя я вижу, что на самом деле в ее глазах прячутся озорные смешинки. Тут медсестра оборачивается, замечает кого-то и теперь уже не может сдержать настоящие улыбки. Впрочем, вот и она, вы ведь ее не забыли, Соня. Не сразу, но мне все-таки удается перебороть проклятое заикание. Вы, здравствуй. Соня склоняется надо мной, целует в лоб как ребенка, хотя и точно знаю, ей, как и мне, хочется большего. Я буквально тянусь к ней душой и телом, а она готова ответить взаимностью. Мешают разве что неподходящее время и место. Ну и, пожалуй, мое состояние. Я не просто ослаб, у меня нет сил даже чтобы говорить, а руки падают безвольными плетьми. В общем, герой-любовник из меня так себе. Она отстраняется. Я пришла сюда сразу, как только узнала, что ты очнулся. Как я могла узнать? Да-да-да, не забывай, я все-таки берегиня. Понятнее от этого не стало, а вопросов у меня только прибавилось. Откуда взялось заикание, могу догадаться. Это один из самых распространенных симптомов контузии. А меня крепко приложило тогда взрывной волной во время схватки с японским офицером. Нет, теперь я готов поставить 100 к 1. Ничего мне не пригрезилось, было все. Как остальные, невозможно описать, каких усилий над собой мне стоил этот коротенький вопрос. Реакции Сони и медсестры мне сразу не нравятся. Они пытаются от меня это скрыть, но я достаточно долго прожил на том и этом свете, чтобы понять. Меня жалеют и делают все, чтобы я не волноваться. Набираю полную грудь воздуха, чтобы громко высказать свое возмущение. В конце концов, даже в госпитале я остаюсь офицером и отвечаю за своих людей. Я просто обязан знать, что с ними, даже если это горькая правда. Тебе надо отдохнуть и набраться сил, внезапно произносит Соня. Она запускает руки в мои волосы, аккуратно шевелит пальчиками. Ее прикосновения вызывают сладкую и приятную вибрацию, по телу бегут электрические импульсы, они расслабляют меня, вызывают негу, я готов мурлыкать как кот, которого чешут за ушком, забываю на секунду обо всем и вся. Спи, мой хороший, говорит Соня, и я опять проваливаюсь в сон. Могу лишь гадать, сколько тянется это очередное забвение. Вроде бы за окнами палаты все еще светло, но кто даст мне гарантию, что я не провалялся целые сутки? Одно радует, не было сновидений. Что ж вы так неаккуратны, голубчик? Качает головой высокая нескладная мужская фигура. Давно ли были у меня в гостях и опять вдруг пожаловали? Неужто так понравилось? Он подмигивает. Сергей Гагей. Все верно, Сергей Иванович Обнорский, ваш, так сказать, эскулап. Смеется он. Вижу, что узнали. Киваю в ответ. Ну да, в прошлый раз он тоже меня лечил. Судя по результату, довольно удачно. Сможете присесть, сил в теле не прибавилось, но кое-как с его помощью принимаю сидячее положение. Голова с непривычки кружится, но все равно, так значительно лучше, чем делать любимое занятие некоторых бодибилдеров, лежа. Начинается рутинный медицинский осмотр, в рамках которого мне, как и хорошему коню, смотрит даже в зубы. «Что ж, недурно», изрекает в итоге врач. «Вы сравнительно легко отделались, господин ротмистр. Через пару недель обязательно поставлю вас на ноги. Будете петь и танцевать. Агггг. Говорить? Да-да. Тут все индивидуально, но опыт мне подсказывает. Ваше заикание не останется с вами на всю жизнь. Обязательно пройдет и, возможно, даже раньше, чем вы думаете. Вечером еще раз приду вас проведаю. И да, я, конечно, категорически против, но завтра у вас будет много гостей. На мой взгляд, даже слишком много. Обнарский уходит. Я вновь падаю на подушку. Время завтрака. Его мне приносит Соня. И она же начинает кормить меня как ребенка с ложечки. За папу, за маму. Меня очевидно держат на какой-то диете, поэтому вся пища абсолютно безвкусная. И выглядит она так, словно ее уже раз ели. Впрочем, в окопах не привыкать питаться всякой дрянью, поэтому я не ропщу, а послушно открываю рот, чтобы принять очередную порцию пищи. Только компот заставляет меня примириться с этим обедом. Он одновременно сладок и кисловат, точно такой же когда-то варила мама. Моя настоящая мама, которая осталась где-то там, где Старлей Леха Шейнин пал смертью храбрых, или пропал без вести. Даже не знаю, какую бумагу ей прислали. «Николя, тебя плохо?» – тревожится Соня. Поджимаю губы и отрицательно машу головой. Никому, даже Соне, совсем не обязательно знать, какие кошки скребут сейчас у меня на душе. «Ты меня обманываешь, Коля», – тоном учительницы произносит Берегиня. «Я же вижу, с тобой что-то не так, неприятные воспоминания, я права, я в полном порядке». «Не надо», – просит она, на ее лице печаль. «Знаешь, иногда мне кажется, что ты, совсем не тот Коля, которого я знала с детства. Ты словно другой человек. Война. Конечно, война меняет людей. Но ты изменился до неузнаваемости». Она вытирает мои губы мокрым полотенцем, снова целует и опять, увы, в щеку. «Тебе надо поспать». Я не спорю, послушно поворачиваюсь на правый бок и закрываю глаза. Доктор говорит, что завтра у меня будет много гостей. Кто-то из них обязательно скажет, что с моим эскадроном. Режим в госпитале соблюдается безукоризненно. После завтрака меня будет, чтобы поставить пару уколов. Замечаю, что колет меня в мягкое место не медсестра, а Соня, девушка словно прописалась в больничке. Дальше сон, обед, опять сон, полдник, посещение Сергея Ивановича, ужин и сон, но уже до утра. Несмотря на однообразность и скучность, время пролетает незаметно. На следующий день я чувствую, что мне намного лучше. Еще не бодрый огурчик, но уже вполне себе корнишон. А вот и обещанные гости. «Николай Михайлович». Николов садится на некрашенный грубый табурет. «Рад видеть вас в добром здравии». На широкие плечи контрразведчика накинут свежий белый халат. «ЗЗЗ, не напрягайтесь», — успокаивает он. «Я в курсе о вашей маленькой проблеме. Ничего страшного, тем более говорить в основном буду я». Благодарно опускаю подбородок. «Люблю понятливых людей». Контрразведчик кладет на прикроватную тумбочку небольшой сверток. «Это вам гостинцы. От меня и не только. Спасибо». Он усмехается. Я внимательно смотрю на него, ожидая вестей. «Итак, начнем с главного. Вас наверняка интересует, кому в итоге досталась позиция, так удачно захваченная вашим отрядом». Киваю. «Еще бы меня это не интересовало. По сути, я поставил все на тот прорыв и пошел ва-банк. У меня хорошие новости. Позиция осталась за нами. Наша артиллерия удачно накрыла японцев, они не выдержали и побежали. Маленькая, но такая важная для нас победа на этом участке фронта. Тем более в последние дни Виктории у нас, скажу откровенно, было немного», — довольно произносит он. «Облегченно выдыхаю. Значит, все было не зря. Правда, не все сразу оценили этот результат по достоинству», — продолжает Николов. В ответ на мой недоуменный взгляд, он поясняет. «Начнем с того, что Куропатки просто возжелал отдать вас под суд, но сначала его остановило ваше ранение. Потом вступился наместник Алексеев. Адмирал Горой встал за вас. Ну и скажу по секрету, у вас, Николай Михайлович, нашлось много других защитников. Ванновский, Камбрик и Комполка. Ну и ваш покорный слуга», — лукаво подмигивает он. Благодарно киваю в ответ, в горле слегка першит от избытка чувств. Как это здорово, когда в тебя верит. Так что выхода у Куропаткина не было, в итоге он сменил гнев на милость. Теперь вы официально герой, господин ротмистр. Приоткрою вам маленький секрет. Ваш подвиг оценили по достоинству, вас ждет высокая награда. Он словно читает мои мысли. Конечно, конечно, вы служите не ради чинов и наград, но согласитесь, любой поступок, тем более, поступок героический, не должен остаться незамеченным. И это будет лишь маленькая толика справедливости в отношении вас и ваших людей. Мои люди. Николов на секунду замирает. Ваш лечащий врач прочитал мне целую лекцию перед тем, как разрешил навестить. Мне категорически не советовали касаться этой темы, но, я уверен, вы обязаны знать. Говорите, умоляюще произношу я, вашего эскадрона больше нет, решается Николов. Нет, его не расформировали. Он погиб. Погиб, героически сражаясь с японцами. Большинство солдат и офицеров пали на поле брани. Немногочисленные выжившие лежат сейчас вместе с вами в госпитале. Нет ни одного, кого бы не зацепило пулей или осколком, причем не по одному разу. Меня с ног до головы охватывает ледяным холодом, в глазах мутнеет. Нет ничего хуже для офицера, чем потерять своих людей, тем более сразу почти всех. И это страшное, непереносимая мука. Рука тянется к воротнику исподней рубахи, начинает его терзать. Я покрываюсь потом, не могу дышать. Это не паническая атака, что-то другое, я знаю, но мне откровенно хреново. Да душно. Я открою. Николов встает и открывает окно. Вместе с ним в палату врывается дыхание ветра. Мне становится чуточку легче. Отпускаю воротник. Медленно и сосредоточенно дышу, отгоняя тоску прочь. «Простите, что принес вам недобрые вести», — вздыхает контрразведчик. «Он старается не смотреть мне в глаза. Вашей вины в этом нет». Неожиданно чисто и без запинки говорю я. Куда только делось проклятое заикание. Неужели избавился? Оно как будто услышало меня и тут же вернулось, когда я попытался объясниться. «Это ППР, проклятая война». Контрразведчик понимающе вздыхает. «Война, будь она неладна. Но вы ведь не собираетесь сдаваться». Николай Михайлович, Николов окидывает меня испытывающим взглядом. Я русский офицер, русские НН не сдаются. Именно это я и хотел от вас услышать, ротмистр, уважительно произносит контрразведчик. Да, прежний состав вашего эскадрона погиб, вечная память героям. Но начальство приняло решение признать эксперимент удачным и продолжить его. Так что все только начинается, Николай Михайлович. Поскорее идите на поправку и набирайте новых людей. С самого верху поступило распоряжение оказывать вам всяческое содействие. Он вскидывает руку вверх. Мы еще повоюем. Повоюем. Соглашаюсь я. Покоя мне не будет, пока не отомщу за всех и за каждого. Если б только дали добро, умчался бы прямо сейчас на фронт. И плевать, что башка гудит как чугунный колокол. Мне пора. Николов пожимает мне руку и направляется к выходу. Господи, как я ему завидую, когда он покидает палату. Как бы я хотел оказаться сейчас на его месте, бить японца и мстить за ребят. Моих ребят, пусть некоторые из них годились мне в отцы. Второй гость просачивается в палату сразу после полуденного сна. У него крупная седая голова, мясистый изъеденный оспинками нос, бородка клинышком, серые глаза смотрят на мир сквозь толстые стекла пенси. На вид ему слегка за 40, на нем приличный темный костюм тройка, сорочка и тщательно подобранный галстук. Он втягивает ноздрями пропахший карболкой воздух, недовольно морщится, но, завидев меня, улыбается. «Господин Гордеев, с кем имею честь?» Вместо ответа он протягивает мне визитку. Если верить тому, что в ней написано, меня посетил журналист, некто Яков Семенович Соколова-Струнин. В руке у посетителя появляются блокнот и карандашик. Возвращаю визитку. Как и издание ПР представляете, я сотрудничаю сразу с несколькими газетами и журналами, улыбается Соколова-Струнин. В настоящий момент нахожусь в командировке от «Русской свободы». Название газеты мне ничего не говорит, как и фамилия его обладателя. Правда, что-то меня конкретно напрягает. Насколько мне известно, слово «свобода» не особо в ходу у власть придержащих. Господин Гордеев, не стану ходить вокруг да около. Не возражаете дать интервью для нашего издания? Почему вы выбрали меня? Ну как же, ваше имя сейчас у всех на слуху. Разумеется, русская свобода не могла пройти мимо. Простите, где ПП печатается в ваша газета, наша типография находится в Лондоне, но, не обману вас, если скажу, нас читает вся прогрессивно мыслящая Россия». Самодовольно ухмыляется он. «Значит, Лондон. Ассоциации, прямо скажу, нехорошие». Первым на ум приходит Герцен, которого разбудили декабристы. «Я понимаю, вы ранены, но врач сказал, что у меня есть 10 минут. Целых 10 минут. Спрашив Вайте, сдаюсь я, может, просто зря себя накрутил. Мало ли какие газеты печатаются сейчас за бугром. Дома почти все гайки закручены. Кто победит в войне?» Выпаливает первый вопрос Соколова Струнин. «Ответ на него мне известен. Причем, слишком хорошо известен. Хотя, я делаю все, чтобы этого не произошло. Сказать этому Соколова Струнину правду, интуиция мне подсказывает. А ведь он обрадуется. Нутром чую, известие о поражении России примет как благую весть. А вот хренушки. Мы, то есть Россия, уточняет он. Конечно, вы в этом уверены?» Короткий кивок. «Хорошо», вкратчиво продолжает он. «Допустим, вы твердо верите в нашу победу, хотя факты. Факты говорят обратное. Порт-Артур взят в осаду, практически по всему фронту наша армия пятится как рак. Даже здесь единственное светлое пятно, удержанные вашим отрядом вражеские позиции. Пирова победа», почти выкрикивает он. «Говорю не своими, но такими правильными словами, которые придумают позже. Враг будет разбит. Победа будет за нами». «Чушь», почти кричит он. «Какая чушь? Мы столкнулись с технологически развитым противником. Нам противостоит по-настоящему обученное и оснащенное войско, по сути европейская армия, пусть и состоящая из солдат с желтым цветом кожи. Вы всерьез полагаете, что наш русский Ванька способен что-то противопоставить ее железному натиску? Скажу больше. На мой и не только мой взгляд, будет даже лучше, если Россия черная, страшная, погрязшая в самодержавном распутстве и пьянстве Россия проиграет. Отсталая, дикая, варварская страна наконец-то поймет, что не с ее тарылом соваться в мировой калашный ряд и пытаться вершить политику. И тогда мы пройдем через самоочищение, смоем с себя всю эту дикость и азиатчину, вольемся в братскую семью европейских наций». Договорить Соколова Струнин не успевает. «Правда, для этого мне пришлось подскочить с койки и как следует дать от всей моей варварски азиатской души ему в большой широкий, но такой неумный лоб». Журналист валится на пол как подкошенный. «Интервью закончено», говорю я и возвращаюсь назад, на больничную кровать. Кулак слегка побаливает. «Кажется, я немного не рассчитал и слегка повредил себе костяшки. Ничего, до свадьбы заживет». Глава 9. «Что ж вы творите, Николай Михайлович?» В голосе Ванновского упрек, но в глазах пляшут чертики. «Прессу обижать нехорошо, а вы на человека с кулаками. Ай-яй-яй, не подобает вести себя так русскому офицеру». Вздыхаю и угрюмо заглядываю сбитые костяшки на правой ладони. Я и в свое-то время, и в своем мире не особо любил этих акул-пера, хотя почти и не пересекался с их братьей, но посудите сами, заголовок, сплошное про ерему, ничего общего к бойке про Фому, а начнешь вчитываться в сам материал, ничего общего с заголовком, вообще о другом, лишь бы набить цену своим писулькам, повысить рейтинг и читаемость. И это любовь выворачивать перед публикой грязное белье живых и мертвых знаменитостей. Хотя, были и среди этой пены и накипи нормальные журналисты, хваткие, правдивые. Взять того же Гилеровского, только Гилеровский один, а Шелкоперов, вроде того, кто попал мне под руку, подавляющая масса. Дэш дерьмо ваш Соколова Струнин. ПП поет и ПП пляшет под бриттетанскую дудку и на британские бабки. Упс, а это, залет. Прикусываю язык бабки. Здесь и сейчас это, старушки божий одуванчик, а не финансовые средства. Бабки. Ванновский смотрит непонимающе. Что-то надо срочно придумать, но что? Никогда б не подумал, что от заикания может быть польза, позволяет тянуть время. Сергей ПП Петрович, это ДД дядюшка мой покойный. Боже, что я несу. Сотенный так Н называл, Катеньки, НН, ну, да, там же П портрет Екатерины Великой, а она б бабушка аж до двух императоров, царская б бабка. Большой оригинал был ваш покойный дядюшка, Ванновский усмехается, похоже, мое скомканное объяснение он принял. Пресса бывает разная, продолжает Сергей Петрович дипломатично, вы и американцев видели, и британцев, в бане с ними парились и водку пили, так то де дипломатия. Пыхчу я недовольно. С господином Гилеровским вы вообще сражались бок о бок. Наслышан я о его подвигах. С ним-то у вас любовь и согласие. Владимир Алексеевич, да-да другое да дело. Он свой, а этот тот тоже свой. Такой же подданный Российской империи, как и мы с вами. К тому же ему покровительствует великий князь Владимир Александрович. Опа, на, этого еще не хватало. Вы же, Николай Михайлович, человек, вроде выдержанный, а тут у вас, как тормоза на паровозе отказали. Что на вас нашло? А действительно, что на меня нашло, чтобы я в такой ярости набросился на сугубо гражданского человека, да еще и с кулаками? Ну и что, что он уверен в нашем поражении в войне? В моей-то истории все так и случилось. Россия проиграла. И не только потому, что Британия заняла сторону японцев, были и внутренние причины, которые страну к поражению. Экономические, социальные и военные. Хотеть победы своей стране и видеть при этом ее недостатки и проблемы, разве так уж несовместимо? Покаянно развожу руками перед Сергеем Петровичем. Виноват. Контузия. Этой версии придерживайтесь, ротмистр. И я так начальству доложу. Ванновский подмигивает, хлопает меня дружески по плечу. Да, я тут вам гостинчик. Он кладет на тумбочку увесистый бумажный сверток, надежно перевязанный шпагатом. Внутри что-то явственно булькает. Поправляйтесь, Николай Михайлович. Честь имею. Б. Благодарю вас. Ванновский покидает палату. Аккуратно разворачиваю сверток. Бутылка Шустовского, консервированные фрукты производства североамериканские Соединенных Штатов, пара плиток швейцарского горького шоколада. Надо же, Нестле. 1. Дверь еле слышно скрипит. Поднимаю голову, в щели сверкает любопытный глаз. Кто там прячется? Зэ, заходи, не бойся. В палату пробирается целая делегация. Хромой, кривой и прочие увечные. Скоробут, Буденный, оба Лукашина и Жалдырин. Скоробут на костылях, Жалдырин с замотанной бинтами головой, Тимофей с правой рукой на перевязи, Буденный, с пиратской повязкой поперек усатой физиономии, прикрывающей левый глаз. Один Иван Лукашин без видимых внешних повреждений. Ну, да известно же, что на оборотнях обычные раны, причиненные не серебряным оружием, заживают на раз. Б, братцы, обнимаю своих бойцов. Что с Г глазом, Семен? А нет больше глаза, ваш брать, смеется Буденный. Но, ничего, так даже сподручнее целиться. Не переживай, Семен Михайлович, Кутузов вон, ты тоже без глаза, а деда фельдмаршала дослужился. Скажите тоже. Буденный смущенно крутит ус. Деда уж поверим моему слову. А что с остальными, где еще уцелевшие? Бойцы переглядываются. Кузьма смущенно чешет затылок. А нет, Николай Михайлович, более уцелевших. Как нет, в глазах предательски щиплет. А Цирус, истек кровью поручик, еще до прихода санитаров, вступает в разговор Жалдырин. Тяжесть наваливается на сердце. Савельич уложил вокруг себя два десятка япошек на шунтер, крушил их винтовкой, словно булавой. Когда патроны все вышли, Кузьма неожиданно шмыгает носом, снарядом их накрыло. Так все перемешало, что, когда хоронили в общем, не смогли разобрать, где Савельич, а где его супротивники. В закрытом гробу схоронили. Скоробут осеняет себя странным жестом. Мизинец и указательные пальцы выставлены вперед, средние и безымянные согнуты к ладони и удерживаются большим пальцем. Наша нечисть использует его там, где обычный человек перекрестился бы два. Я и Буденный крестимся, остальные повторяют жест моего ординарца. Вздыхаю. Не густо нас осталось от целого эскадрона особого назначения. Еще Горощеня, вступает в беседу старший Лукашин. А чечего он не с вами? Лежит он, не встает, в сознание не приходит, но живой. Доктора бьются, чтобы в сознание привести, да пока мест без толку. Ладно, б, братцы, к кости есть, а мясо нарастет. Посуду найдете, чтобы русский солдат да не нашел посуду, ежели представляется случай выпить, да в госпитале. Буденный исчезает на пару минут и возвращается, позвякивая чем-то таинственно в карманах коротковатого ему госпитального халата. Жестом фокусника извлекает из кармана пробирки. Вот, только придется в руках их держать, не поставить треклятые склянки. Откупориваю подарок полковника Ванновского, разливаю по склянкам, протягиваю шоколад бойцам. Ломайте, б, братцы. Первую пьем в молчании за поминный упокой, вторую – за скорейшее выздоровление и возвращение в строй, третью – за победу. Да много ли того коньяка было на пятерых выздоравливающих лбов? Мы как раз закусываем за последней пробиркой, когда в палату заглядывает Обнорский. Госпитальный эскулап только руками всплескивает. «Господа, да что ж это такое? Мало того, что нарушение дисциплины, так еще и всех строжайших врачебных предписаний. Пьянству в палате не место. Не кипятитесь, Сергей Иванович». Стараюсь добавить в голос максимум доброжелательности и радушия, а алкоголь, как говорится, в небольших дозах не только вреден, но и пополезен. Вот, скажем, коньяк, Н нормализует артериальное давление. К тому же, Н нельзя было не попомянуть павших товарищей Н наших. Обнорский смягчается. Ну, разве что помянуть павших за отечество и государя. Но, впредь, прошу не нарушать. К тому же, лично вам, Николай Михайлович, даже коньяк не слишком полезен при последствиях очередной вашей контузии. Покаянно развожу руками. Бойцы мои, смущенно покашливая, тянутся к выходу из палаты. Обнорский смотрит на часы. До обеда пара часов, господин ротмистр, постарайтесь поспать. Я бы дал вам снотворного, да боюсь, в сочетании с Шустовским, действие может быть непредсказуемым. Так что сами виноваты. Спать есть, лечиться, вот ваша боевая задача на ближайшее время. Считайте, это приказ. Слушаюсь. Обнорский покидает палату. Ну, приказ, так приказ. Заваливаюсь на госпитальную койку. Сквозь тощеватый матрас чувствуются жесткие металлические конструкции. Подсовываю под ухо такую же тощую, как матрас, подушку. Закрываю глаза. От выпитого коньяка в теле приятная истома. За окном шумит дождь. Барабанит капелью-шрапнелью по стеклу и подоконнику. Мерный шум убаюкивает. Дождь — это хорошо, дороги развезет. Японцам будет сложно подвозить припасы и подкрепления. В мокрых окопах не согреться. Толком не приготовить горячую пищу. Все сырое и даже мокрое. Мерзко и противно. Грязь пудовыми веригами налипает на сапогах. Хочется домой, а не воевать. Маньчжурская осень потихоньку показывает свои острые зубки. Наступать в такую погоду не принято. Впрочем, все вышеперечисленное касается и русской армии. Веки тяжелеют, наливаются свинцом. Мерный шум дождя, словно рокот далеких тамтамов. Рокот далеких тамтамов или шум тропического дождя. Барабанит капли по выцветшему под жарким южноафриканским солнцем почти до бела брезенту. И тут же их перекрывают хлесткие звуки ударов и не менее хлесткие ругательства на африканс. Нет, голландского бурского я не знаю, но тональность криков не оставляет никаких сомнений. Открываю глаза, дальше поспать все равно уже не удастся. Откидываю прочь одеяло и быстро одеваюсь, отвожу в сторону полог палатки, так и есть под дождем Михель Ван Хаас, 25-летний бур с окладистой бородой лупцует, что есть силы какого-то чернокожего кафра. Тот лишь испуганно вращает белыми зрачками и верещит тонким голосом. Барас, барас, три. Негр вжимает голову в плечи, сквозь старое ветхое одеяло, служащее ему одеждой, проглядывает жилистое и мускулистое бронзовое тело. Лицо кафра все в кровоподтеках и синяках, от страха стало совсем желто-бурым, как кожа на его ладонях. Михель, рявкаю из палатки. Ты же насмерть его забьешь, чем тебе опять досадил твой слуга? Бур оборачивается, оставляя на время бедного кафра в покое, но не выпуская его из рук. Слуга, неужели ты не видишь, что это не мой Юзикулуми? Это британский шпион. С чего ты взял? Удивляюсь я. Кафр неожиданно вырывается из рук Бура и бросается в мою сторону. Вцепляясь мне в колени, он, словно в лихорадке, стучит зубами и только мог, что гортанно выкрикивать свое неизменное «Барас! Барас!». Белки его глаз почти закатились. Зрелище неприятное и омерзительное. От тела кафра буквально разит чем-то кислым и острым, страхом, ужасом и болью. Михель отрывает его от меня. «Говори, Алиакрач-Т4, были у тебя какие бумаги или нет?» Бур ревет раненым медведем и бьет, что есть силы, негра в живот. От удара кафр только кряхтит сильнее прежнего и закатывает глаза. «Михель, матерюсь по-русски от души, ты из него душу выбьешь, а ответа не добьешься. И вообще, что здесь происходит? Я этого мерзавца накрыл в Краале 5, он там, похоже, на ночь решил устроиться. Ясен же пень, что британский лазутчик ни одного местного бюргера не смог назвать по имени. И ведь ничего при нем, кроме этой палки». Михель протягивает мне палку. Посох, не посох. Верчу в руках, сук, довольно длинный, какого-то местного южноафриканского дерева. Древесина твердая, производит впечатление маслянистой. Смотрю на кафра, который несколько притих, пользуясь случившейся в побоях паузой. Он точно британский шпион. Михель, ты хоть обыскал его как следует? Обыскал. Ничего. Бур с досадой сплевывает тягучей слюной на пыльную землю. Да что может быть хорошего от черномазых? Особенно, после того, как англичане стали обещать им деньги за любые сведения о наших укреплениях и частях. Михель выхватывает у меня посох Кафра и замахивается. Сознавайся, Гаддам 6. Палка с треском опускается на кучерявую башку Кафра и вершина посоха разлетается на куски. На землю выпадает тщательно свернутая трубочкой бумажка. Поднимаю, разворачиваю, вот же ж, на листке отчетливо вычерченный план бурских укреплений на ближайших холмах Энхилли и Лангерхилли вплоть до отдельной орудия и препятствия из колючей проволоки. Негр, словно загипнотизированный, смотрит на бумажку в моей руке. Михель вскидывает свою магазинку. Капли дождя на темном металле ствола собираются в непонятный завораживающий узор. Черный зрачок винтовочного дула смотрит пойманному английскому шпиону прямо в лоб. Лицо Кафра из бурого становится почти белым. Капли дождя, словно слезы, вымочили и избороздили своими дорожками все его лицо. Бас, бас. Изо рта Кафра несутся даже не слова, а какое-то змеиное шипение. Поднятые скрюченные пальцы, измазанные в дорожной грязи, корчатся в умоляющем жесте. Сухо трещит выстрел. Михель озабоченно дергает затвор магазинки, выталкивая латунную, воняющую кислым сгоревшим пороховым дымком, гильзу. Негр-шпион лежит пластом. Пуля вошла ему прямо в бровь. Грязные бронзовые босые пятки в последних спазмах месят грязь. На затылке вместо кучерявых волос олеет алым пятном сгусток крови и мозга. Можно было его допросить. Михель. Сокрушенно говорю я. На кой черт, Ник? Михель вешает винтовку на плечо. Он все равно бы лепетал свое бесконечное барас и не сказал бы ничего толком. Англичане убили моего отца, обоих братьев, а я должен церемониться с этой черномазой мерзостью, подкупленной их золотом. Теперь, когда наша притория пала, вся эта шваль разом превратилась в дармовых шпионов англичан, искусных и преданных своим новым хозяевам. Ты знаешь, что их мелкие шайки, пользуясь тем, что мы, мужчины, на войне, наводит настоящий террор на наших женщинах на фермах, оставшихся без защиты. Рядом с нами осаживает лошадку посыльный из штаба нашего русского отряда. Ван Сакс, Гордеев, капитан Ганецкий вызывает вас в штаб. Калинка, Калинка. Голос Сони и ее руки вырывают меня из цепкого африканского сна. С громким вздохом втягиваю в себя воздух. Озабоченное лицо Сони прямо передо мной. Я вошла, а ты не дышишь. Я так испугалась за тебя. Все в порядке, Сонечка, милая. Просто сон-то тяжелый. Да у нее никак слезинки повисли на ресницах. Соня смахивает тыльной стороной крохотные капельки с ресниц. Не пугай так меня больше. Не буду. Ее тон становится официальным. Понятно. Включила режим медсестры. Извольте отобедать, господин ротмистр. Соня ставит на тумбочку сутки с больничным обедом, как всегда безвкусным и пресным. Ем с ее помощью, а сам думаю, что же такое мне приснилось. Сам я, Леха Шейнин, в Южной Африке никогда не был, в отличие от Сирии. А тут такой эффект присутствия. Судя по всему, явно англо-бурская война, на которой хозяин этого тела Гордеев, как я уже выяснил, успел повоевать добровольцем, даже Черчилля в плен брал. Сон же относился к более позднему периоду войны, когда англичане уже взяли приторию, и дело шло к превращению относительно регулярных боевых действий в полную партизанщину со стороны буров. Выходит, настоящий Гордеев где-то жив в глубинах нашего общего сознания. Так, может, и странная резкая реакция на Соколова Струнина с его мордобитием, это проявление подлинного Гордеева, ведь она наступила после слов журналиста об издании его газеты в Лондоне. Черт его знает, чем так насолили инглиши Гордееву в Южной Африке. «Коля, ты меня совсем не слушаешь?» Возмущенный голос Берегини вырывает меня из раздумий. Я аж едва не поперхнулся ложкой безвкусной несоленой каши размазни, которой Соня заботливо меня подчует. «Прости, я все еще был в мыслях о своем странном сне. Удивительно, на заикание на время пропадает. Что же тебе снилось?» Соня салфеткой вытирает мне испачканные едой губы. «Мне снился Трансвааль. Что же тут странного? Ты же воевал там». Я прикусываю язык. Опять чуть не проговорился. Надо срочно съезжать с этой темы. «Да, ты права. Просто уж очень живой сон. А скажи, Гелеровский уехал?» «Нет, он здесь, в Лаяне. Сперва хлопотал перед наместником и Куропаткиным, чтобы тебя не отдавали под суд, а теперь заперся в гостинице и строчит день и ночь репортажи сразу для нескольких московских газет. Радуюсь этому известию как ребенок. Я очень хочу его увидеть. Сможешь передать ему мою просьбу?» Тебе не стоит пока покидать госпиталь, Калинка. Ты еще не оправился после ранений. Вздыхаю. Женщины, они такие разные, но у всех у них так много общего. Могла бы ты пригласить его сюда, мне, правда, настоятельно необходимо как можно быстрее с ним увидеться. Хорошо, но сперва доешь, и получи сполна отпущенную тебе порцию лекарств. Соня протягивает кружку с чаем и горсть таблеток и порошков. Что ж, если это необходимо, покорно глотаю снадобья из очаровательных рук, запиваю чаем. Один Гордеев, Шейнин зря удивляется, швейцарский молочный шоколад Нестле впервые появился на прилавках в 1875 году, за 30 лет до описываемых в книге событий. Два Скоробут использует жест, известный в нашем мире, как Коронамудра, одна из классических мудр в Индии у буддистов, отгоняющий зло. Три Господин, Господин, Африканс. Четыре Черт побери, Африканс. Пять Крааль, в Южной Африке загородка из колючих веток или жердей для скота или временного лагеря. Шесть Годдам, Черт тебя дери, Ангел. Глава 10. Давай, Михалыч, земля всем ребятам пускай будет пухом. Гелеровский протягивает мне плоскую серебряную фляжку и воровато оглядывается на дверь. Вроде желающих побеспокоить нас нет. Прикладываюсь. Делаю большой глоток и едва не задыхаюсь. Аж слезы из глаз. Че что это? Какая крепкая водка. Водка, обижаешь, ротмистр. Чистый спирт, медицинский. На-ка, закуси. Гелеровский протягивает бумажный кулек с сухарями. Ржаные, крупицы соли белеют на ноздреватых кубиках. Хрущу. Гелеровский забирает у меня фляжку и сам прикладывается. Крякает, занюхивает сухариком и отправляет в рот. Теперь хрустим на пару. Где достали, Владимир Алексеевич? Тут и достал, в госпитале. Нет ничего невозможного. Просто надо иметь правильный подход к людям. Дядя Гилий прислушивается к шагам в коридоре, прячет в карман свитки серебряную фляжку. Вовремя. Дверь в палату открывается. Входит та самая молоденькая сестричка Берегиня, что дежурила, когда я впервые очнулся здесь в госпитале. В руках поднос с двумя чашками чая, сахарницей и блюдцем с тонко нарезанными лимонными дольками. «Угощайтесь, Владимир Алексеевич», — смотрит она на Гелеровского. Тот благосклонно кивает. «Угощайтесь, Николай Михайлович». Сестра милосердия ставит поднос на тумбочку. «Спасибо, Дашуля, золотая ты моя». Гелеровский галантно целует девушке руку. «Надо же, имя сестрички узнал, и отношения завел, и ароматным китайским чаем с лимоном обеспечил наш разговор, а я именем девушки даже и не поинтересовался». Даша рдеет, что маков цвет, бросает на Гелеровского почти влюбленный взгляд, хотя по меркам этого времени он почти старик, ему около полтинника, а в мое время и в моем мире он был бы почти молодым человеком, словно в подтверждение моих слов». Гелеровский задорно подкручивает пальцами свои роскошные запорожские усищи. «Дашенька, мы тут посидим, побалакаем с Николаем Михайловичем». Даша ретируется, не спуская с дяди Гилия восторженных глаз. Крепко, видать, закружил Берегине голову. Делаю пару глотков ароматного сладкого чая. Гелеровский смотрит на меня внимательно. «А ведь вы мне, Николай Михайлович, жизнь спасли, отправив Софьи Александровны в тыл». Собственно, так и задумывалась. «Владимир Алексеевич, мы, люди военные, к смерти привычные, а вы все же, че человек шаштатский». И тут же поправляюсь, вспомнив о военном прошлом Гелеровского, в нынешнем статусе. Даже не знаю, спасибо вам говорить или обидеться. Впрочем, это дела прошлые. Вы меня просто видеть хотели, или какой интерес конкретно имеете? Гелеровский проницателен, этакий русский Шерлок Холмс. «Видеть вас мне всегда удовольствие. Слыхали ли вы о нашем Соколово-Струниным инциденте?» Гелеровский хмыкает. «Зря вы его так, Николай Михайлович. Это в вас журналистская сосолидарность говорит?» Несколько мгновений Гелеровский думает, видимо, формулирует, как ему доступно втолковать свою мысль. Несколько лет назад, почти в самом начале нынешнего царствования, правительство решило аннулировать некоторые университетские права и свободы, узаконенные еще позапрошлым царствованием. Слыхали про это? Не слыхал, но делаю этакий жест Гелеровскому, мол, кто же не знает, продолжайте. Студенты, дело молодое, горячее, взбеленились. Манифестации, красные флаги, прокламации, обструкция реакционной профессуре. Все, как молодежь любит. Правительство закусило у дела. Министром народного просвещения тогда был Боголепов Николай Палыч, Лем Б1, из той самой реакционной профессуры, Дважды, замечу, ректор Московского императорского университета. Вот он и отдал приказ. Во-первых, вернуть в учебные заведения телесные наказания, а, во-вторых, непокорных студентов забривать в солдаты. Что тут началось? Гелеровский взволнованно качает головой. Студентов хватали прямо на лекциях и в строй, а у вашего брата, офицерского, чуть что не так, сразу в зубы. Это сейчас еще и полегче стало. Уэм, меня-то такое не в заводе. Вскидываюсь с обидой я. Не о вас речь, Николай Михайлович, но офицерство наше в общей массе. Гелеровский досадливо машет рукой. Так вот, на почве рукоприкладства несколько студентов покончили с собой. Кто в петлю намылился, а пара человек облили себя керосином в знак протеста и подожглись. Претерпели смерть мученическую. Аки старообрядцы в дни гонений. Ничего себе, тут кипели страсти. Как всегда, то, о чем нам врала советская пропаганда, оказалось правдой. И чем же все успокоилось? Правительство отменило приказ. Забритых вернули в университеты. Но студенты Боголепову этого не простили. 4 года назад один из забритых пришел в приемную министра и выпустил в него цельный барабан серебряных пуль. Студентов в каторгу. Хотя треть присяжных хотела его оправдать, но с каторги он сбежал за границу. А при чем тут Соколова Струнин, не понимаю я. Так это Яков и был, тот студент, что министра застрелил. Министр, конечно, самодур, но стрелять во власть. Николай Михайлович, у нас в России и в царей бомбы кидали, не то, что в министров. Да уж и как я мог забыть про народовольцев и прочих эсеров. Бомба и револьвер, тот еще аргумент в споре с властями, о чем и не преминул, заикаясь, сообщить своему собеседнику. Гелеровский вздыхает. А если власть другого аргумента не понимает, да дикость как это, так и страна у нас, дикая. Случилось мне как-то ехать от Москвы до Вятки, так я наслушался, о чем ямщики рассказывали, чтобы дорогу ускоротать, да и в Сибири потом видел тому примеров достаточно. Гелеровский делает несколько глотков чая, чтобы промочить горло и возвращается к рассказу. Есть среди крестьян обыкновение женить сыновей, как можно раньше, чтобы заполучить в дом помощницу по хозяйству. Вот 12-летнего сопляка и женит на 18-летней молодухе. И че-то он в Д-12 лет М может, он же М мальчишка еще. А ежели свекр оказывается вдовец, так бывает, что он и живет с молодой снохой в полном грехе. Либо она сама, не получая от малолетки никакого удовлетворения, пускается во все тяжкие, в объятия того, кто первым ей приглянулся, и муж, придя в возраст, не торопится блюсти супружескую верность. Проезжал я несколько таких деревень за Уралом, да уж, читывал я в юношестве путешествия из Петербурга в Москву, там тоже всякий крестьянский разврат описывался, но чтобы вот так в нынешнее время, а то еще слыхали про вечерки, нет, что это? В длинные зимние вечера крестьянские девки и молодые бабы соберутся в избе у какой вдовицы, придут, песни поют, захаживают туда и деревенские парни, числом столько, сколько женщин. Те так и че, что те тут те такого, частенько как за полночь, погасит свечи и лучины и давай творить всякий блуд. А что же священники? Неужто, не знают? Знают, только многие из них по части нравственности не лучшие воспитатели. Увы, в молчании допиваем чай. Я как-то за военными действиями и забывать стал, что противоречий в здешней Российской империи не меньше, а то и больше, чем в моем родном мире. И уж нельзя назвать гражданским миром и согласием, где раз в 5 лет случается недород и даже голод. Революционеры и бомбисты не на пустом месте берутся. Надо бы еще один вопрос прояснить. Владимир Алексеевич, как же вышло, что у бывшего бомбиста и беглого каторжника в покровители ход один из великих князей? О, друг мой, в императорской фамилии партии больше, чем во французском парламенте. А с помощью террористов можно легко убрать неугодную твоей партии фигуру. Владимир Алексеевич, хочу лично извиниться перед господином Соколова-Струниным. Не хотелось бы войти в историю душителем свободы. Хорошо, я передам. Не хотел бы встречаться с ним здесь. Где-то в Лояне это можно устроить. Гелеровский задумчиво кивает. Я сообщу. Не успеваем мы распрощаться с дядей Гилием, как на пороге палаты появляется еще один пациент, будущий гетман, а ныне пока еще и Саул, бледен, левой руки не достает примерно до локтя, но смотрит соколом, и его щегольские закрученные усы задорно торчат вверх своими кончиками. Господин ротмистр, рад видеть вас целым. Не сказать, что в полном здравии, но на пути к нему. Рад, господин Исаул, что и вы уцелили в этой мясорубке, если бы не рука, то вокруг почти санаторий», — ухмыляется Скоропадский. «Я впервые за 4 месяца вижу столько очаровательных молодых девиц и женщин. Местные китаянки не в счет, был бы санаторий, когда б не местная кормежка. В училище кормили более сносно». Скоропадский смеется, «хотя я не местные военные училища имею в виду, а то, которое заканчивал в своем мире. Армия, она везде армия. Разносолами нашего брата не радуют». Павел Петрович ловко подхватывает уцелевшей рукой табуретку и блокирует ею ручку двери, словно засовом, чтобы нам никто не мог помешать. Затем резко сует правую руку в карман больничного халата. «Так, сердце пропускает пару тактов. Я что-то не знаю про будущего гетмана, что сейчас явится на свет белый. Револьвер, граната, явилась бутылка шампанского. Слава тебе, Господи! Перевожу дух. Да из чего бы Скоропадскому желать мне зла? Вроде я ему ни в чем дорогу не перешел. Помогите, Николай Михайлович, а то однорукому несподручно». «Конечно». Перехватываю у него бутылку. Откупориваю. Хлопок. Деревянная пробка улетает в стекло. К счастью, стекло устояло. Разливаю пенистое и игристое по чайным чашкам, оставленным Гилеровским. ЗЗП победу. За нее. Выпиваем. Судя по мнущемуся виду Скоропадского, у него есть ко мне дело. Улыбаюсь. Поговорим, он облегченно вздыхает. «Николай Михайлович, я слышал, есть решение возродить ваш эскадрон, было бы прекрасно, коли так». Скоропадский смотрит мне прямо в глаза. «Вам начальник штаба не нужен, мне все нужны, Павел Петрович. Есть кандидатура на примете, хочу предложить свою. Рука, на штаба требуется голова, а вот без рук можно и обойтись. Тем более, что правая у меня на месте. Не хотите в отставку по увечью? Не хочу. Я только за. А к начальство? Постараюсь уговорить». Пожимаю ему руку. Одноглазый Буденный, однорукий Скоропадский и сам Камеск един в двух лицах с прибабахом после 2 контузий. Какая-то инвалидная команда особого назначения, а не спецназ. За ужином меня навещает Сонечка. Приятный десерт к безвкусной госпитальной стряпне. Да еще чай сладкий, крепкие и с лимоном. Убрав опустевшие сутки с тумбочки, берегиня выкладывает на нее кювету со шприцом и безымянным стеклянным флакончиком. «Это тебе на ночь, Калинька. Че что за снадобье?» Обнорский сам составлял. «Считает, что последствия твоей контузии от этого коктейля пройдут быстрее. Вот только не хватало стать испытательным полигоном для фармакологических изысканий местного эскулапа. Ты хоть зе знаешь, что он те туда намешал? Ничего опасного для твоего организма. Глицин, глутаминовая кислота. Ну, коли РСН ничего опасного». Поворачиваюсь на живот, ватка со спиртом чуть холодит кожу. Укола почти не чувствую, все-таки рука у Сони легкая. «Завтра вечером готовься к приятному. Че что там еще может быть приятнее те твоих рук? Сюрприз». Она целует меня в щеку, и я проваливаюсь в сон. Мерно покачиваюсь в седле, рядом также шагом, неторопливо едет Ван Сакс. Ганецкий нас отправил разведать передовые позиции англичан в предместьях Спионскопа. Дорога вьется вельдом вдоль небольшой речушки. Меня давно мучает один вопрос: в его патронташе, что висит наискосок через грудь, всего 3 обоймы с 1,5 десятками патронов, а могла бы поместиться 1/6 дюжины на 6 десятков патронов общим счетом, как у меня. «Михель, ты не стал пополнять свой патронтаж? В комиссариате же раздавали вчера патроны. У меня был полный патронтаж, когда я 8 месяцев назад приехал на войну. За это время я убил 4 десятка хаки-2. Дай бог, подстрелить еще 10-15. Если бы каждый из нас захотел убить только 15 человек, то нам бы на всех не хватило англичан. А что для вас, Буров, победа? Выгнать англичан со своей земли, истребить всех до одного. Кто больше набил врагов, тот и победил. ХМ. Взгляд, хоть и варварский, но довольно верный. Не боишься промахиваться? Михель хохочет. Ник, меня отец с детства учил беречь патроны. У тебя, когда первое ружье появилось? Ну, в юнкерском училище. А у меня в 6 лет, когда отец впервые взял меня на охоту на льва. Это был кавалерийский маузер. Вот этот. Михель похлопывает по прикладу, висящего у него за спиной карабина. А в 8 он дал мне 3 патрона и опустил 1 на охоту в буш. Надо вернуться с добычей, не промахнуться. Тогда винтовка становится твоей, ты можешь охотиться, когда и на кого хочешь, и в семье большой праздник. А если промахнулся, тогда испытание повторяется на следующий год. Из какого раза ты его прошел? С 1-го. Подстрелил антилопу. третьим патроном. Михель смотрит на небо. Солнце катится к горизонту, бросая по саванне причудливые тени. Не успеваем до заката. Придется ехать ночью, предлагаю напарнику. Не надо ночью. Плохая идея, отвечает Михель. Тут рядом деревня Кафров. Там переночуем и подкрепимся. Мы сворачиваем к реке. Вансаак спускает своего коня рысью. Я пришпориваю своего скакуна. Дробно стучат копыта по прибитой поверхности широкой тропы. Кафрская деревня открывается за зарослями древовидных акаций. В беспорядке разбросанные среди деревьев искусно сплетенные из тонких стеблей тростника хижины, напоминающие опрокинутые кверху дном корзины. Первым делом навстречу высыпает местная ребятня, шоколадно-бронзовая, босоногая и голопузая. Вансаакс выуживает из жилетного кармана какую-то самую мелкую монетку, что-то кричит по-кафрски и подбрасывает монету в воздух. Вокруг нее тут же скручивается вихрь темнокожих тел. Просто куча мала, да и только. Наконец, из мешанины тел вырывается один из негритят, сжимая в руке монетку, сверкая зубами и белками глаз. Его задорную улыбку не портит даже только что ставший щербатым рот. Он сует монетку за щеку, подхватывает наших коняшек за поводья и влечет вглубь деревеньки. Негритенок останавливается у одной из хижин и, ухмыляясь, показывает на маленькое отверстие в стене хижины. Я вопросительно смотрю на Вансаакса. Тот смеется. Туда, туда, Ник. Михель соскакивает с коня, я следую его примеру. Сняв винтовки, ползу за буром внутрь сооружения. Внутри сумрак, глаза не сразу привыкают к нему. Появляется чернокожая дамочка, бог знает, сколько лет, груди висят, словно уши спаниеля. Оскалив ослепительно белые зубы, хозяйка ставит перед нами с буром глиняные плошки с молоком, ломти тыквы и лепешки из кукурузной муки, испеченные в золе. Снова сверкает зубами и начинает лопотать что-то на своем звучном наречии. Кафрский напоминает чем-то итальянский. Мануэла, Баас, Фигалина. Она склоняется ко мне, отвисшая грудь ее чуть не касается сосками моего носа. Терпкий запах шоколадного тела бьет прямо в ноздри. Пью кислое, непривычного вкуса молоко, буйволиное, что ли. Ем лепешки и ковыряюсь в печеной в зале тыкве. Хозяйка стягивает с меня сапоги, разматывает портянки, устраивает не то сиденье, не то ложе из циновок, снимает ловким движением с меня патронтаж, и все под ослепительный блеск в полутьме ее улыбки и глаз. Тушилинг, тушилинг, баастри, шепчут ее губы мне прямо в ухо, а пальцы расстегивают пуговицы на рубашке. Михель, чего она хочет? Русский, ты совсем дурак? Михель отрывается от еды, ржет и делает характерный жест, понятный мужчинам, наверное, любого рода племени. Негритянка заливисто хохочет и придвигается ко мне почти вплотную. Ее губы совсем рядом с моими. От терпкого запаха намазанного маслом тела дуреет голова. Ее пальцы скользят по моей груди под расстегнутой рубахой. Губы пересыхают. Женщины у меня давно не было, с самого отъезда из России. Стоп, проветри башку, Николя. Тут, считай, в двух шагах от этой деревеньки железная дорога, линия телеграфа и прочие блага цивилизации. Кто знает, в скольких объятиях до меня побывала эта кафрская прелестница за 2 шиллинга, и какие подарки она могла подхватить от них. К счастью, природа решила все за меня. Кислое буйволиное молоко с непривычки подготовило в моем желудке настоящую революцию. Простите, не сейчас. Негритянка морщит сплюснутый носик и отстраняется от меня. А я весь в мыслях, как успеть до отхожего места, покидаю хижину. Ржание Вансаакса несется мне вслед. Большую часть ночи я провожу самым целомудренным образом, деля время между сидением над отхожей ямой в позе орла, дремотой на куче сухих кукурузных стеблей и размышлениях о рисках Вансаакса, у которого нашлась пара шиллингов для удовлетворения своего мужского естества. Вот ведь буры относятся к кафрам хуже, чем к скотине, а баб их пользуют по первое число, не брезгуют. Буйволиное молоко и желудок меня и спасли. Я как раз снова орошаю отхожую яму, когда деревня наполняется конским топотом и резкими звуками военных команд на английском, а я тут с голой задницей. Счастье, что по вбитой еще в училище привычке, захватил с собой карабин с патронташем. Надо предупредить Михеля, что мы в ловушке. Пробираюсь за дами к хижине. Поздно. Двое британских кавалеристов выволакивают из хижины Михеля с болтающимися на коленках штанами и ставят его перед командиром отряда, английским майором. Еще один английский солдат кидает на землю перед майором карабин и патронтаж Михеля. Майор, не сходя с седла, задает Михелю вопросы. кто послал, сколько их, где второй. Что Ван Саакс не один, догадаться несложно, оба наших коня привязаны бок о бок в крале. Бур презрительно молчит. Майор бьет его кулаком в зубы и повторяет вопросы. Розовый от крови из разбитых губ Бура плевок летит точно в лицо Бритту. Майор ухмыляется, вытирая испачканное лицо платком. Подносит его к носу, втягивает запах. Черт, да майор, вампир. Во рту сверкают его острые клыки. Я нашариваю в патронташе патроны с серебряными пулями, стараясь не производить лишнего шума, заряжаю карабин. Майор тем временем выхватывает из ножен кинжал. Солдаты крепко держат Михеля за руки, не давая тому шелохнуться. Майор кинжалом рассекает грудь Бура. Хруст костей и хрящей слышен даже мне в кустах. Крик боли бедняги Михеля способен разбудить и мертвого. А вампир-майор руками вырывает еще трепещущее сердце Бура из его груди и льет кровь из него себе прямо в рот. Орут от восторга английские кавалеристы.